Глава 21. Тайна врат. Я так и знал, что братья Алисии сюрпризом. Фрост, сунув руки в карманы, опирался спиной о ствол огромного дуба, молодые листочки которого трепетали под порывами ветра. Не зря уговорил хранителя прихватить их с собой. Да, Винт собрал растрепавшиеся волосы в хвост, пригладил их, проведя ладонями от лба к затылку, и ветер тут же стих. Иногда стоит послушать, о чем говорят гости. «Я к хранителю». Фрост оторвался от дерева, подняв воротник. Холодные капли начавшегося дождя неприятно колотили по непокрытой голове. «Я сейчас разгоню тучи. Прости, забыл». Винт, заметив недовольство друга, дернул ленту, удерживающую волосы. «Не торопись». Маг, у которого в бороде значительно прибавилось рыжих волос, полуобернулся. «Пусть люди короля лучше сидят по комнатам, чем задают нашим парням работу по отлавливанию их у врат». Винт усмехнулся и вернул ленту на место. Дождь припустил. «Значит, им нужны ключи». Хранитель стоял у окна, заложив руки за спину. Тяжелые капли били в стекло и пузырили поверхность пруда, возле которого еще совсем недавно прогуливались Алисия с младшим братом. Юлик князю нравился, в отличие от двух других, старших. В их глазах затаились зависть и злоба. Винили они весь мир, но не себя, палец о палец не стукнувших, чтобы быть достойными громкого имени. Все-таки правильно он сделал, когда отказал их предку, Гордону Виру, повернуть время вспять. Сейчас на его хранителя совести было бы убийство законного наследника Эварты и воцарение династии, не сумевшей справиться со своими владениями, не то что с целым королевством. И совсем уж неожиданным оказалось, что именно в этой семье родилась его избранница. Да, провидение любит шутить. Судя по всему, они с самого начала подбивали сестру. Фрост мялся за спиной хранителя и все время вздыхал. Признаки того, что вскоре последует покаянное признание. Его жизнь была полна приключений, и он частенько находил веский повод что-либо утаить от друзей. Но к чести Фроста, он рано или поздно устраивал сеансы самобичевания, на которых всплывали удивительные факты. Единственное, что было неизменно с тех пор, как в Закряжье появилась Вайга, это его любовь к ведьме. Чувства оказались настолько сильны, что Фрост, давно не заглядывающий в зеркало, изменился за одну ночь. Сбрил бороду, прилизал непослушные вихры и сиял, подобно солнцу, в знойный день. Жаль, что Вайга не оценила его потуги. Ей просто не нравились рыжие. Но Фрост не сдавался. На него даже делали ставки, уломает он ведьму или нет. А сейчас, по всем признакам, пришло время подвести итоги давним спорам. Выиграли те, кто ставил на Вайгу, а она не сдалась. Но и Фроста трудно было назвать проигравшим. Он стремительно рыжел, что означало одно — маг снова влюбился. И это неудивительно. Многим родственникам моих невест хотелось изменить прошлое. Вспомни хотя бы Гражину, в которую мертвой хваткой вцепилась мать. Ярит поморщился. Редкий случай, когда он не смог противостоять желанию своей возлюбленной откатить время назад. Она не привыкнуть к жениху толком не успела, не полюбить. Фанатичная преданность матери-монстру. Ярит, как сейчас, видел Гражину, стоящую у врат. Жалкую, трясущуюся под порывами холодного ветра. Князь едва успел, чтобы попытаться в последний раз уговорить. Пятый ключ сжег ей руки, но Гражина с упорством твердила лишь одно. «Я не могу! Я должна! Мать для меня все! Я умру ради нее!» И уже с полными глазами слез. «Если ты любишь меня, отпустишь!» «Я отпускаю!» Он сдался, но как последний аргумент открыл правду. «Мы никогда больше не увидимся с тобой, Гражина. Для нашей любви не существует движения назад, только вперед, в будущее». Она перебила его. Если ты любишь, как утверждаешь, найдешь меня снова. И в тот следующий раз я буду достойна тебя. Ты сейчас достойна. Нет. Она смотрела на ладонь, покрасневшую от ожога. Найди меня и убедись, что я была права. Найду. Эхом повторил он, запоминая лицо Гражины и содрогаясь от отчаяния, сквозящего в ее глазах. Она не полюбила его так же искренне и всепоглощающе, как любил он. А потому ничего в его замке не будет связано с ней, ни одной вещи, способной возродить воспоминания. Как и обещал, хранитель нашел Гражину вновь. Благополучную, выросшую в семье, где отец не погиб, а сумел сколотить приличное состояние и сделаться градоначальником, а потому обеспечившим своим детям достойное положение в обществе. Гражина вела умные речи, умело управлялась с лошадью, считаясь лучшей наездницей в Бергемии, славилась веселым нравом и красотой, за ее руку бились самые состоятельные люди королевства. Но в ней не было той искры, что жила в каждой избраннице хранителя, а потому его сердце не ёкнуло. Гражина была чужой. Он знал, что так и случится, потому как для него и его возлюбленной не существует движения назад, только вперед, в будущее. А значит, что она уже где-то есть. Где-то растет, чтобы в один прекрасный день Свеорит Закряжский узнал о ее существовании и забрал к себе. И князь оказался прав. В семье старого короля ждала встречи со своим будущим мужем принцесса Виола. Хранитель закрыл ладонями лицо. Как же он ее любил! Всякий раз он думал, что сильнее любить нельзя. Но проходили годы, и новая избранница ранила его сердце. Сейчас это юная Алисия. «Вспомни меня, вспомни!» — торопил он время. Но все должно идти своим чередом. Алисия пройдет испытание и сделает выбор. Останется с ним или уйдет в прошлое, навсегда утратив статус избранницы. Фрост не отвлекал хранителя от захвативших его раздумий. Они столько лет вместе, и друг научился угадывать, когда следует говорить, а когда уместнее промолчать. Гражина — боль хранителя. Она оторвала кусочек его души и ушла за врата. И лишь мягкая Виола смогла залечить кровоточащую рану. Фрост тяжко вздохнул. Следовало бы повиниться перед князем за давний неблаговидный проступок. Но что изменится, кроме того, что хранитель чуть меньше станет ему доверять? Застонал Фрост, вспоминая, на что пошел ради Вайги, которую любил так, что белого света не видел. Поэтому и скрыл от Свеорида, кто дал Гражине ключи от врат. А после, когда началось расследование, обманул, сославшись на похожий случай, произошедший лет за 200 до появления Гражины. Верушка. Веселая, непосредственная, похожая на сказочную фею. Она, обладая магическими способностями, играючи выделила среди сотен ключей нужные и принесла их хранителю, сияя от гордости за себя. «Смотри, Ярит, я нашла!» Верушка хлопнула ключами по столешнице, заставив замереть обоих мужчин. «Только попробуй вильнуть и сказать, что я ошиблась!» Тогда и у хранителя, и у начальника стражи вытянулись лица. Как? Как сумела? И что будет дальше? Но слава высшему, у Верушки не было нужды идти за врата. Все в ее жизни складывалось как нельзя лучше. Не часто такое случается, но случается. Эх, если б замок позволил надежно спрятать ключи от врат. Так нет, искушает, выталкивая их из тайников. Чего только не пробовали хранитель и его друзья. Закапывали ключи в лесу, придавливали камнем в горах, замуровывали в стенах замка, а они все равно оказывались то в связке у ключницы, то торчали в замочных скважинах тех самых комнат, что вели к вратам, то открыто лежали на каком-нибудь столе. Хранитель уж тысячи лет как не нуждался в них. Врата открывались по его желанию. но проклятые ключи точно насмехались над ним, давая шанс и другим проникнуть в запретную область и изменить прошлое. Будто скучающий мир играл, тасуя карты. Видно, забыл, каково ему было до того, когда врата существовали сами по себе, без хранителя. Стоило древнему охотнику, забравшемуся в закряжье, случайно обнаружить врата, как ему захотелось узнать, а что же прячется за ними. Трудно сказать, понял он или нет, что, бродя по ледяному лабиринту, пытаясь найти дорогу назад и в отчаянии громя стены, он навсегда изменил картину мира. Неизвестно, кто первым догадался, что можно перекроить прошлое, просто найдя в лабиринте нужную стену. Но к вратам потянулось паломничество. Королевства поднимались из руин и обрушивались в еще большую бездну. Кровопролитные войны становились яростнее, и дошло до того, что противники встречались уже не на поле брани, а за вратами, где рубили не только ледяные стены, на которых отпечатывалось их прошлое, но и друг друга, окрашивая лед в красный цвет. Боги! Вот кто положил конец хаосу. Непримиримые враги, высший и чумазый, они встретились у врат и протянули друг другу руки. Хранителю врат быть. Мороз и ветер ему в помощники. Налетевший шквал разметал смертных, освободил от них лабиринт. Мороз со всем тщанием восстановил порушенные стены, а хранитель заставил течь время лишь в одном направлении — вперед. «Пусть будет так!» — кивнул довольный порядком высший бог. «И пусть будет эдак!» Растянул рот в улыбке чумазый бог, повелитель бездны. Кинутая с усмешкой эдак позволила вратам жить собственной жизнью, пожирать настоящее в ущерб будущему и являть ключи, кому попало. Когда потерявшие свой первоначальный вид врата захватили 5 комнат замка, через которые можно было в них проникнуть, хранителю и его друзьям пришлось наворотить дверей и раскидать ключи по разным связкам, чтобы хоть так затруднить их обнаружение. «Я виноват. Я сильно виноват перед тобой, Ярит». Фрост опустил голову, готовый рухнуть на колени. «Это ведь я рассказал Вайге, как на самом деле выглядят ключи от врат». «Ты о чем?» — не понял хранитель, выплывая из воспоминаний. «О том, как ключи оказались у Гражины. Я не знаю точно, но подозреваю, что ей помогла Вайга». Хранитель немного помолчал, разглядывая вихрастую голову, склонившуюся перед ним. Заметил густо пробивающиеся среди седины рыжие пряди. Тронул золото рукой. «Я понимаю, ты тогда любил Вайгу», — произнес князь. «Я сам из-за любви не раз шел на преступление». Глава стражи взглянул удивленно. «Я убивал, и рука не дрогнет, если ради моей женщины придется снести голову кому-нибудь еще, будь то даже законный муж, брат или отец». Скрипнула дверь. Мужчины обернулись. На пороге, зажимая рот, чтобы не закричать, стояла Алисия. «Лиса?» — произнес хранитель. Но девушка, развернувшись так резко, что подол платья хлестнул по двери, убежала. «Я догоню и все объясню. Не надо, Фрост. Она когда-нибудь сама поймет».